Впрочем, на моей памяти был случай, когда Твардовский вернул Соколову-Микитову его воспоминания о Куприне, показавшиеся не слишком содержательными на фоне тех записок, что печатал тогда журнал. И это не только не вызвало обиды у Соколова-Микитова, но, кажется, и малой тенью не легло на его отношение к Твардовскому и редакции. Зато как радовался Иван Сергеевич, когда порекомендовал нам рассказ о «Волке» своего молодого друга Вадима Чернышова, и мы его напечатали. В замечательном чутье к новому в литературе ему вообще нельзя было отказать. Одним из первых он отметил владимирские проселки Солоухина. Еще во время войны, будучи в эвакуации в Перми, он познакомился с первыми опытами никому тогда неизвестной Веры Пановой и предрек ей большое литературное будущее. Однако, как я замечал, рекомендации его обычно были скромны, ненавязчивы. Посмотрите сами, да с Трифонычем посоветуйтесь, а что, как вам это понравится? Пока мы сидим и говорим о своем, Лидия Ивановна появляется время от времени из кухни с тарелками или чайником, редко когда соглашается присесть и обычно принимает участие в разговоре, стоя, заодно умело помогая Ивану Сергеевичу, который вслепую водит ножом по тарелке, нанизать еду на вилку. Увы, Лидия Ивановна тоже совсем не молода, но оживленно, подвижно. Лицо ее почти без морщин. Она улыбается мягко, и в противность Ивану Сергеевичу из нее не приходится тянуть слова клещами. Напротив, она заполняет разговором любую паузу, а случается и дополняет Ивана Сергеевича своими разъяснениями и соображениями. Он выслушивает терпеливо, как она поправляет его или рассказывает гостям что-то о нем же самом, и время от времени прерывает ее беззлобно. Врешь, Лидия Ивановна. Лидия Ивановна слегка конфузится. Ну что ты, Ваня? Но никогда не обижается на него и с улыбкой продолжает начатый разговор. Когда мы только-только поженились, рассказывает она теперь Твардовскому и мне, то проговорили несколько дней подряд. Потом Иван Сергеевич повез меня к себе в деревню, Кислово. Только там устроились. И вот мой Иван Сергеевич замолчал. День молчит, два молчит. Я сначала думала не замечать. Потом вижу, он уж третью неделю не разговаривает. Стала приставать к нему, что, мол, Иван Сергеевич, молчишь? А он мне, да разве я молчу? А я и не заметил, что молчу. Вот так и жизнь прожили, соглашается Иван Сергеевич. А теперь уж я без нее ни шагу. Это сказано всерьез. А вообще-то он любит над нею подшутить, делая своих гостей соучастниками домашних мистификаций. Однажды кто-то спросил его, показав на портрет курносого властного господина в мундире с красными отворотами, висевший в столовой. «А это кто?» «Да, один близкий родственник Лидии Ивановны. Разве вы не видите? Одно лицо. Пусть она сама вам расскажет», — ответил Иван Сергеевич пресерьезно. «Ты тоже скажешь, Ваня?» — отбивалась Лидия Ивановна, смеясь. Выяснилось, на портрете, купленном Иваном Сергеевичем за бесценок в 20-е годы на Невском, изображен был Павел I. «Лидия Ивановна особо царской крови», — объясняет теперь неожиданно Иван Сергеевич. «Так не нальет ли она нам в этот опустевший штоф свежей водицы из-под крана?» Лидия Ивановна исчезала, и снова вязалась неторопливая беседа о старине и злобе дня, о нынешнем и минувшем. Где еще можно было услышать такие яркие в подробностях, не выцветшие от времени рассказы о Бунине, Горьком, Алексее Толстом, Александре Грине, Куприне, Ремезове, Шмелеве, об английских моряках, египетских феллахах, монахах на Афоне, первых русских авиаторах? «Спасибо, ребятки, что заехали. Я с вами посидел, точно живой водой умылся,